Глава 63. Амалия. «Ненавижу! Ну что за тварь живучая? Это она должна была под колеса попасть. Она, но не Заур. А он, похоже, после сотрясения последние мозги потерял. Меня едва ли не с лестницы столкнул, так прогонял. Ах, как было бы хорошо, если бы тот мужик корову сбил. У меня все дороги были бы к Зауру открыты. А теперь? Ну, ничего. Во-первых, у меня есть козырь в рукаве в виде беременности. Да, я не беременна, но Зауру сообщу совершенно другое. И самое вкусное — козырной туз. Мои припрятанные трусики и помада в машине Заура. И я ими воспользуюсь. Обязательно. Таня. Неделя спустя. «Заходите, Малика Зауровна, Асхат Халидович!» Пропускаю я в квартиру своих свекров. Заур с огромным букетом роз в нерешительности топчется в коридоре. «И ты заходи, милостиво разрешаю я». Заура выписали из больницы через неделю. Тигран забрал его домой, но дня не прошло, как со мной связалась свекровь и назначила семейный совет. Я противилась сначала, но потом она подключила моих родителей, и вчетвером они дожали меня. «Малика, Асхат!» — мои родители приветствуют родителей Заура. Те, в свою очередь, обнимаются со сватами, перебрасываются общими фразами. В гостиной у меня уже накрыт чай, заказан торт и прочие угощения. «Это тебе, Танюш!» — протягивает Заур мне букет. «Спасибо. Я принимаю роскошные розы на длинных стеблях, и наши пальцы на мгновение соприкасаются. Искрит. Я вспыхиваю моментально. Краснею. Заур любуется мной, прожигает взглядом. «Ты такая красивая, Таня!» — с придыханием произносит мой муж. «Со спины не видно, что ты беременна». Я рада, что Заур заметил перемены в моей внешности и фигуре. Как девушке мне это очень приятно. «Ладно, пойдем к родителям», — вздыхаю я. «Тань, независимо от того, что решит семейный совет, я хочу, чтобы ты знала». Заур нежно берет меня за руку и сжимает ее, гладит, разминает пальцы. «Я люблю тебя. Я очень хочу вернуть тебя». «Пойдем, Заур», — забираю я у него свою руку. Разворачиваюсь к нему спиной. Тогда он легонько хватает меня и притягивает к себе. Перекидывает мои волосы на плечо, целует около уха. У меня мурашки бегут от удовольствия. Его твердые бедра врезаются в мои ягодицы, и я отчетливо чувствую всю мощь его желания. «Заур, пусти!» — бормочу я. «Не время сейчас по углам зажиматься». «Я хочу тебя до ужаса, Тань!» — шепчет мне на ухо. «А мне так сладко и спокойно в его объятиях. Я так соскучилась по нему, по его запаху, по его ласкам. Нас родители ждут!» — строго говорю ему, и только потом он меня отпускает. Вдвоем входим в зал. «Но вы посмотрите на них! Какая пара!» Расплывается в доброй улыбке свекровь. «Шикарная, чудесная чета Керемовых! Танюша, ты похудела!» — замечает она. «Всегда была красавицей, а теперь и вовсе стройняшка». Мне приятны ее слова. И хоть в моем исхудании виноваты измены мужа, но хоть какая-то польза от них, если можно так выразиться. «У меня обе невестки красавицы!» — вдруг улыбается мне свекор. «Пацаны мои правильных жен выбрали. Горжусь невестками!» «Какие же порядочные люди, Керемовы-старшие! Я думала, что они будут капать на мозги моим родителям, говорить о том, что я не права, сама виновата, не уследила за мужем, не угодила ему и прочие мерзости. Но на самом деле все вышло по-другому». «Наша Таня красавица и умница, а вот папу комплиментами с толку не собьешь!» Она недостойна такого отношения, какое проявляет к ней Заур. «Петр Петрович!» — восклицает мой муж. «Я полностью признал свою вину и прошу Таню и вас простить меня. Со своей стороны хочу сказать, что такого больше никогда не повторится. Я оступился, я виноват, но я очень люблю Таню и хочу вернуть ее обратно». «Сомневаюсь», — качает головой папа. «Я уже это слышал. Ты, Заур, уже приходил ко мне с подобным заявлением. После этого ты лишь усугубил ситуацию. Таня беременна. Ей нужно спокойно относить ребенка до родов. И после желательно не трепать ей нервы, чтобы молоко не пропало. Я не верю тебе».